Глава 16. Прижав одно ухо к телефону, а второе предоставив нежным ласкам Трентона, который покусывал и полизывал мою чувствительную кожу, я пыталась записать клиента на половину четвертого. Обычно Трентон вел себя на рабочем месте более профессионально, но сегодня было воскресенье. День тянулся чрезвычайно долго, а Келвин повел Хейзел на обед по случаю ее дня рождения. Мы с Трентоном остались наедине. «Да, я вас записала. Спасибо, Джессика». Я повесила телефон, и в ту же секунду Трентон сжал мои бедра и поднял, сажая на стойку. Мои ноги он завел себе за спину, а потом прошелся ладонью по волосам, зачесывая их назад и освобождая шею, чтобы провести по ней языком, останавливаясь возле мочки уха. Он обхватил губами нежную кожу, слегка надавливая верхними зубами и языком. Этот трюк уже стал моим излюбленным. Пока. Целую неделю Трентон подобным образом испытывал меня, но наотрез отказывался раздевать или прикасаться к интимным местам, и все до тех пор, пока мы не сходим на ужин в понедельник после работы. Трентон притянул меня к себе и прижался животом. Я еще никогда так сильно не ждал понедельника. «Не понимаю, что за странные правила?» Я недоверчиво улыбнулась. «Мы могли бы 10 раз нарушить их в твоем зале». Трентон тихонько зарычал. «Поверь, мы наверстаем упущенное». Я повернула запястье и посмотрела на часы. «Еще 1,5 часа у тебя никаких клиентов. Почему бы не начать работу над татуировкой на моем плече?» Трентон на секунду задумался. «Значит, маки?» Я спрыгнула со стойки, выдвинула ящик и достала рисунок, сделанный Трентоном на прошлой неделе. Поднесла листок к его глазам. «Они очень симпатичные, к тому же со значением». «Волшебник страны Оз. Да, они затуманивают твою память». Трентон состроил рожицу. «Что? Считаешь это глупо?» — спросила я, приготовившись защищаться. «Нет, просто это напомнило мне о новом имени жулика, которое дала ему девушка Трэвиса». «И какое же?» «Татошка. Трэвис сказал, что она из Канзаса. Именно поэтому он выбрал такую породу собаки. И все в этом духе». «Согласна. Жулик звучит лучше». Трентон прищурился, глядя на меня. «Ты действительно хочешь татуировку маков?» Я утвердительно кивнула. «Красных?» — спросил он. Я вновь подняла эскиз. «Точно таких». Он пожал плечами. «Хорошо, куколка. Маки так маки». Он взял меня за руку и повел к себе в зал. Я разделась, пока Трентон готовил инструменты. Однако он на мгновение замер, чтобы посмотреть, как я снимаю через голову кофточку и сбрасываю с плеча бретельку черного кружевного бюстгальтера. Он покачал головой и криво усмехнулся над этим безобидным стриптизом, который я только что устроила. Когда, наконец, зажужжала татуировочная машинка, я уже сидела в кресле, полностью расслабившись. Было нечто сугубо интимное в том, что Трентон делал мне татуировку. То, в какой близости друг от друга мы находились, какие маневры он совершал с моей кожей, его сосредоточенное выражение лица. А на моем теле навсегда запечатлеется созданный им великолепный рисунок. Боль отодвинулась на второе место. Трентон как раз заканчивал контур, когда вернулись Хейзел и Келвин. Девушка зашла в зал к Трентону, держа в руках пакет. «Я принесла вам кусочек чизкейка», — сказала она и перевела взгляд на мое плечо. «Будет чертовски потрясно! Спасибо!» — я просияла. «Сегодня здесь совсем тоскливо», — сказал Келвин. «Подмела хотя бы». «Э, Кел, она не одета», — раздраженно проговорил Трентон. «У нее нет ничего, что я не видел бы раньше», — сказал Келвин. «Но вот Кэмми ты раньше не видел. Убирайся отсюда». Келвин развернулся и скрестил руки. «Она разве не может найти, где еще навести порядок, пока нет клиентов? Я плачу ей за каждый час работы». «Кел, все и так уже в порядке», — сказала я. «Я подмела и даже протерла пыль». Трентон нахмурился. «Сначала ты ноешь, что у нее нет татуировок, а теперь ноешь, потому что я делаю ей тату. Определись, твою мать!» Келвин повернул голову, глядя на Трентона, ощерился, а затем исчез за углом. Хейзл захихикала, вовсе не переживая из-за перепалки парней. После того, как Трентон обработал место татуировки, я просунула руку в бретельку, очень осторожно, и надела кофточку. «Вылетишь с работы, если будешь его злить». «Да ладно тебе», — сказал Трентон, приводя в порядок рабочее место. «Он тайно влюблен в меня». «Келвин никого не любит», — сказала Хейзл. «Он женат на этом салоне». Трентон прищурился. «Что насчет Бишопа? Уверен, он обожает Бишопа». Хейзл закатила глаза. «Тебе лучше не поднимать эту тему». Я оставила их вдвоем и направилась к стойке, заметив доносящееся из ящика жужжание моего мобильника. Я медленно открыла его и посмотрела на экран. Звонил Кларк. «В чем дело?» — спросил Трентон, подходя ко мне сзади и целуя плечо там, где не было покраснения и раздражения от иглы. «Это Кларк. Я его обожаю, но сейчас мне не хочется портить настроение, понимаешь?» Трентон прикоснулся губами к моему уху. «Тебе не обязательно отвечать», — прошептал он. Положив телефон на ладонь, я отклонила вызов и набрала сообщение. «На работе. Не могу говорить. В чем дело?» «Сегодня семейный ужин. Не забудь». «Сегодня не смогу. Попробую на следующей неделе». «Плохая идея. Отец и так зол из-за того, что ты пропустила ужин на прошлой». «Вот именно». «Хорошо. Сообщу им попозже». СПС. Пришедший к Трентону клиент был единственным посетителем салона за весь день. Небо заволокло низкими серыми тучами. В любую секунду могла нагрянуть зима. На дорогах лежал лед в дюйм толщиной, и немногие отваживались на поездку в такую погоду. Салон находился недалеко от студенческого городка, поэтому обычно мимо нас постоянно мелькали машины, но из-за отвратительной погоды улицы опустели. Трентон рисовал закорючки на листке бумаги, а Хейзл вытянулась на полу перед коричневым кожаным диваном, стоявшим возле входа. Я же печатала доклад. Келвин по-прежнему сидел в своем кабинете. Хейзл театрально вздохнула. «Я ухожу. Больше не смогу выдержать ни минуты». «Ты не уйдешь!» — прокричал из своего кабинета Келвин. Хейзл завопила во все горло. Закончив, она притихла на несколько секунд, а потом вскочила, как ужаленная. Ее глаза засветились. «Кэмми, позволь мне сделать тебе пирсинг в носу!» Я нахмурилась и покачала головой. «Чёрта с два!» «Ну давай, мы вставим крошечный бриллиантик. Будет очень женственно и в то же время дерзко». «От одной мысли о прокалывании носа у меня слезятся глаза», — сказала я. «Мне так скучно, ну пожалуйста!» — простонала Хейзл. Я взглянула на Трента, на который заштриховывал нарисованного им тролля. «Не смотри на меня, это же твой нос!» «Я не спрашиваю разрешения. Мне хочется узнать твое мнение», — проговорила я. «Думаю, это сексуально», — ответил он. Я слегка вздернула голову. «Отлично. А это больно?» «Да», — сказал Трентон. «Слышала, это адски больно». Я на секунду задумалась, потом посмотрела на Хейзл. «Ладно, мне тоже скучно». На ее лице расплылась широченная улыбка, а глаза превратились в две тоненькие щелочки. «Правда?» «Идем», — сказала я, направляясь к ней в зал. Девушка поднялась на ноги и последовала за мной. Когда в конце рабочего дня я покидала Skin Deep, то могла похвастаться контуром татуировки на левом плече и пирсингом в носу. Хейзл оказалась права. Серьга была крошечной, но агрессивной. Я бы ни за что сама не догадалась сделать пирсинг, но мне понравилось. «Увидимся завтра, Хейзл», — сказала я, идя к двери. «Кэмми, спасибо, что спасла меня от безумия», — Хейзл помахала мне рукой. «В следующий раз, когда никого не будет, мы сделаем тебе туннели в ушах». «Нет», — сказала я, толкая дверь. Я завела смурфика, а Трентон подбежал к моей дверце, показывая, чтобы я открыла окно. Я так и сделала. Тогда он нагнулся и поцеловал меня в губы. «Ты даже не собиралась попрощаться?» — спросил он. «Прости», — — сказала я. «Я не совсем знаю, как себя вести». Трентон подмигнул. «Я тоже. Но мы скоро привыкнем». «Когда ты последний раз с кем-нибудь встречался?» Я прищурилась. На лице Трентона застыло непроницаемое выражение. «Несколько лет назад. А что?» — спросил он. Я опустила взгляд и усмехнулась. Трентон из-под лобья посмотрел на меня, заставляя взглянуть на него. «Я не думала, что ты с кем-то встречался». «Вопреки общественному мнению, я могу оставаться верным одной женщине. Просто она должна быть особенной». Я сдвинула губы на бок, улыбаясь. «А почему я ничего не знала? Весь универ бы это обсуждал». «Просто это было недолго». Я на некоторое время задумалась. Затем мои глаза округлились. «Маккензи?» «48 часов», — сказал Трентон. Его взгляд вдруг рассредоточился. Но потом Трентон вновь посмотрел на меня, еще раз наклонился и нежно поцеловал. «Увидимся позже», — спросил он. Я кивнула, закрыла окно и выехала со стоянки. А спустя 15 минут остановилась возле Реда. На дорогах лучше не стало, и я подумала, что в баре, наверное, будет так же мертво, как и в Скиндипе. Машины всех работников, за исключением Джори, были припаркованы рядом друг с другом. Между нашими машинами и автомобилем Хэнка оставалось одно пустое место. Я забежала внутрь через боковой вход и потерла ладони, направляясь к своему стулу возле восточного бара. Хэнк и Джори стояли в обнимку по другую сторону и страстно целовались. «Кэмми!» — улыбнулась мне Блия. Грубер и Коуди сидели вместе, а Рейган рядом со мной, с другой стороны. Я сразу же поняла, что подруга необычайно тихая, но не осмелилась спрашивать ее о чем-то при Коуди. «Джори, я думала, тебя нет», — сказала я. «Не видела твою машину?» «Я приехала с Хэнком», — ответила девушка, игриво улыбаясь. «Общее пользование автомобилем — преимущество совместного проживания». Мои брови взметнулись. «Да?» — воскликнула я, поднимаясь и распахивая руки в стороны. «Она сказала «да»? Вы съехались?» «Да», — одновременно ответили они, перегнулись через стойку бара и обняли меня. «Ура! Поздравляю!» — сказала я, крепко обнимая ребят и прижимая их головы к своей. Я считала персонал Реда своей семьей, и они действительно были ею по сравнению с моей настоящей семьей. Остальные тоже обняли счастливую парочку и поздравили их. Возможно, Хэнк и Джори ждали моего приезда, чтобы сделать объявление и сообщить новость всем одновременно. Хэнк достал несколько бутылок хорошего вина из своего личного запаса и разлил по бокалам. Мы все перешли к празднованию. Все, кроме Рейган. Через некоторое время я подсела к подруге и потрепала ее по руке. «Что случилось, Рей?» — тихо спросила я. На ее губах появилась слабая улыбка. «Симпатичная татушка». «Спасибо», — сказала я, разворачиваясь и демонстрируя крошечный гвоздик в носу. «И еще это». «Ух ты! Твой отец взбесится как черт». «Выкладывай», — сказала я. Рейган вздохнула. «Прости, мне не хочется портить вечеринку». Я скривилась. «Так в чем дело?» «Все начинается заново», — сказала она, поникнув. «У Брэзила куча дел. Он ясно дал понять, что лучше будет проводить время со своими братьями и на футбольных вечеринках, нежели со мной. В прошлом месяце в его квартире устроили вечеринку для той цыпочки Эбби, а меня он даже не пригласил. Я узнала от Киндары Коллинз вчера вечером. Ты представляешь? Сегодня мы крупно поссорились. Он говорил примерно то же самое, что и в прошлый раз». Я изогнула бровь. «Все это чушь, Рей!» Она кивнула и опустила взгляд на лежащие на ее коленях ладони. Затем на долю секунды глянула на Коуди. Усмехнулась, но отнюдь не весело. «Папе нравится Брэзил. В доме я слышу лишь об одном», — сказала она, сводя брови вместе и делая голос более глубоким, чтобы изобразить отца. «Джейсона Брэзила примут в морскую академию, не задумываясь. Джейсон Брэзил станет отличным кандидатом в морские котики. И все в таком духе. Папа думает, что из Джейсона выйдет хороший солдат. Не позволяй этому затуманить твое собственное мнение. Отправить парня в морскую академию — хороший способ избавиться от него, похоже на то. Рейган зашлась смехом, но вдруг по ее щеке скатилась слеза, и подруга прильнула к моему плечу. Я обняла ее, и веселье у бара внезапно стихло. Рядом с Рейган вырос Коуди. «Что случилось?» — спросил он с искренним беспокойством. «Ничего», — сказала она, быстро смахивая слезы с глаз. Коуди выглядел обиженным. «Ты же знаешь, что всегда можешь поделиться со мной. Мне по-прежнему не все равно, если тебе плохо». «Я не могу с тобой это обсуждать», — поморщившись, ответила она. Коуди большим пальцем приподнял голову Рейган за подбородок и встретился с ней взглядом. «Я лишь желаю тебе счастья. Это все, чего я хочу». Рейган взглянула в его большие зеленые глаза, затем бросилась ему на грудь. Он притянул девушку к себе, обхватив огромной ладонью ее затылок. Поцеловал Рейган в висок, молча обнимая ее. Я поднялась и подошла к ребятам возле бара, оставив Рейган и Коуди наедине. «Господи Иисусе! Они что, снова вместе?» — спросила Блия. Я покачала головой. «Нет, но они снова друзья». «Коуди такой хороший парень», — сказала Джори. «В конце концов она это поймет». Зажужжал мой телефон. Звонил Трентон. «Алло», — ответила я. «Чертов интрепид не заводится. Заберешь меня с работы?» «Ты только заканчиваешь?» — спросила я, взглянув на часы. «Мы с Кэллом разговаривали». «А, мне только нужно заехать домой и переодеться перед вечерней сменой». На линии повисла тишина. «Трентон?» «А, да, конечно, извини. Я просто взбесился. Здесь же двигатель на 2,7 литра, поэтому я знал, что он. Ты ведь не понимаешь, о чем я, да?» Я улыбнулась, хоть он и не видел меня. «Нет, но я приеду через 15 минут». «Отлично. Спасибо, детка. Не торопись, на дорогах стало еще хуже». Я взглянула на телефон, сжатый в моей ладони. Мне нравилось, как Трентон разговаривал со мной. Все эти милые обращения, смски и очаровательная улыбка с ямочкой на левой щеке. Джори подмигнула мне. «Похоже, с парнем болтала. Извините, мне пора. Увидимся вечером». Все помахали мне на прощание, и я побежала к Смурфику, чуть не шлепнувшись на пятую точку. Снаружи горели высокие уличные фонари, разрезая светом темноту. Ледяной дождь обжигал кожу и приглушенно барабанил по крышам припаркованных машин. Неудивительно, что, по словам Трентона, состояние дорог ухудшилось. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз зима нагрянула так рано. Смурфик сначала сопротивлялся, но потом завелся, и через несколько минут после звонка Трентона я осторожно ехала назад в Скиндип. Трентон ждал меня снаружи, в синем пуховике и со скрещенными на груди руками. Он подошел к моей дверце и подождал, испытующе глядя на меня. Я открыла окно наполовину. «Залезай!» Он покачал головой. «Давай, Кэмми, ты же знаешь мои причуды!» «Брось их!» — сказала я. «Я должен сесть за руль», — дрожа на холоде, проговорил он. «Ты до сих пор не доверяешь мне?» Он вновь покачал головой. «Это никак не связано с доверием. Просто я не могу. У меня от этого крыша едет». «Хорошо, хорошо», — сказала я, перебираясь на соседнее сиденье. Трентон открыл дверцу и запрыгнул внутрь, потирая ладони. «Что за мерзость? Почему так холодно? Давай махнем в Калифорнию». Как только эти слова слетели с его губ, он замолчал, глядя на меня с потрясением и сожалением. Мне хотелось сказать ему, что все хорошо, но я с трудом справлялась с нахлынувшей на меня волной вины и стыда. Ти-Джей уже несколько недель не выходил на связь, но, несмотря на приличный перерыв между отношениями, вся эта ситуация была оскорбительна для Ти-Джея и для Трентона. Я вынула из пачки две сигареты, придержала обе губами и одновременно прикурила. Трентон взял одну и затянулся. Подъехав к моему парковочному месту возле квартиры, он повернулся ко мне. «Я не нарочно». «Знаю», — сказала я. «Все нормально, правда. Давай забудем об этом». Трентон с облегчением кивнул, радуясь тому, что я не раздуваю из мухи слона. Он не хотел бередить то, что было связано с Ти-Джеем, как, впрочем, и я. Намного удобнее предать это забвению. «Могу я попросить тебя об одолжении?» — сказала я. Трентон кивнул, ожидая продолжения. «Не говори пока о нас своим братьям. Я не готова обсуждать это с Трэвисом, когда он в следующий раз придет в Ред. Он же знает про Ти-Джея, просто это...» «Я понял. Для Трэвиса все будет как прежде. Рано или поздно он догадается». Я улыбнулась. «Если ты скажешь, что ухаживаешь за мной, то потом он не будет так удивлен». Трентон усмехнулся и кивнул. Мы добежали до моей квартиры, и я вставила ключ в замочную скважину. Послышался щелчок, я толкнула дверь, а Трентон захлопнул ее за нами. Я прибавила температуру на термостате и направилась к себе в комнату, но в дверь постучали. Я замерла и медленно повернулась. Трентон взглянул на меня, будто спрашивая, кто это может быть. Я пожала плечами. Прежде чем кто-то из нас успел дойти до двери, в нее яростно забарабанили кулаком. Я вздрогнула и зажала уши ладонями. Когда наступила тишина, я посмотрела в глазок. «Чтоб ему пусто было», — прошептала я, оглядываясь. «Это отец». «Камилла, открой чертову дверь!» — прокричал он. У отца заплетался язык. Значит, он напился. Я повернула ручку, но не успела открыть дверь, как отец ворвался внутрь и накинулся на меня. Я пятилась до тех пор, пока не достигла проема, выходящего в коридор. «Меня достало твое поведение, Камилла! Думаешь, я не знаю, в чем дело? Думаешь, я буду сквозь пальцы смотреть на такое неуважение?» Трентон тут же встал рядом со мной, вытянув руку перед отцом и уперевшись ладонью ему в грудь. «Мистер Кэмлин, вам лучше отойти. Сейчас же!» — проговорил он спокойным, но твердым голосом. Отец сперва удивился тому, что в квартире находится кто-то еще. Потом качнулся в сторону Трентона. «Кем ты себя возомнил, сопляк? Это личное дело, так что можешь проваливать!» Отец махнул головой в сторону двери. Я покачала головой, безмолвно умоляя Трентона не оставлять меня одну. Когда я была маленькой, отец мог шлепнуть меня, а еще пару раз давал мне пощечину, но мама всегда была рядом и отвлекала его, направляя гнев на себя. Со времен средней школы я не видела его таким агрессивным. Тогда мама сумела постоять за себя и сказала ему, что следующий раз, когда он напьется, станет для них последним. Отец знал, что она не шутит. Трентон нахмурился и опустил подбородок. В его глазах появилось знакомое выражение. Так он смотрел перед тем, как напасть на противника. «Мне не хочется с вами драться, сэр, но если вы сейчас же не уйдете, придется вам помочь». Папа бросился на Трентона, и они вдвоем врезались в стол рядом с диваном. На пол полетела лампа, как, впрочем, и мужчины. Отец замахнулся кулаком, но Трентон уклонился и попытался скрутить его. «Нет, прекрати! Папа, прекрати!» — закричала я. Пока они дрались, я стояла, прикрыв рот ладонью. Отец вырвался из схватки Трентона, поднялся на ноги и направился на меня. Трентон встал и перехватил его. Но тот продолжал тянуться ко мне. Взгляд отца был свирепым, и впервые я поняла, через что пришлось пройти маме. Ужасно оказаться объектом такой ярости. Трентон повалил отца на пол и навис над ним, тыкая в него пальцем. «Не рыпайтесь, черт побери!» Отец тяжело дышал, но тем не менее упрямо поднялся на ноги. Затем качнулся из стороны в сторону. «Я убью тебя, мать твою! А потом покажу ей, что бывает, когда проявляешь ко мне неуважение!» Все произошло стремительно быстро. Трентон замахнулся и ударил кулаком отцу в лицо. Тот покачнулся, из носа хлынула кровь, и он с грохотом упал на пол лицом вниз. На несколько секунд повисла тишина. Отец не двигался, просто лежал ничком на полу. «Боже мой!» — я подбежала к нему. Я испугалась, что он мертв, но не потому, что волновалась за него, а из-за проблем, которые могли бы тогда возникнуть у Трентона. Потянула отца за плечо, переворачивая его на спину. Из ссадины на переносице струилась кровь. Голова упала на бок. Он был без сознания. «Слава Богу, жив!» — сказала я, снова прикрыла рот ладонью и взглянула на Трентона. «Прости, мне так жаль!» Он присел на корточки, шокированный произошедшим. «Что за хрень сейчас была?» Я покачала головой и зажмурилась. «Когда братья об этом узнают, быть в войне!»